Лицо Эдварда снова стало маской профессионального картежника. «Эдвард, одно из двух. Или опасность больше, чем ты хочешь заставить меня поверить, и тогда я должна быть там, чтобы помочь, чем смогу. Или все так просто, что они и без тебя обойдутся». Эдвард молчал. Я знала, о чем он думает. О том же, о чем думала я. Карлайл, Эсми, Эммет, Розали, Джаспер и... Мне пришлось приложить усилия, чтобы назвать последнее имя — Элис. Наверное, я чудовище. Не такое, каким считает себя Эдвард, а настоящее чудовище. Из тех, кто причиняет людям боль. Из тех, кто не остановится ни перед чем, лишь бы получить то, что хочет. Я хотела, чтобы Эдвард был со мной и в безопасности. Есть ли предел тому, на что я готова ради этого пойти? Чем я готова пожертвовать? Не знаю. «Ты просишь меня не участвовать в драке?» — тихо спросил Эдвард. «Да». К своему удивлению, мне удалось и говорить ровным голосом, хотя внутри все сжималось. «Или позволить мне быть с вами, так или эдак. Мне все равно, лишь бы мы были вместе». Эдвард сделал глубокий вдох и медленно выдохнул. Обхватил ладонями мое лицо, заставляя поднять взгляд, и долго всматривался в глаза. «Интересно, что он там искал?» «И что нашел?» «Я чувствовала себя такой виноватой, что мне было тошно. Отражается ли это на лице?» Он слегка прищурился и потянулся к телефону. «Элис», — вздохнул он, — «ты не можешь немного понянчиться с Беллой? Мне нужно поговорить с Джаспером». Элис, по-видимому, согласилась. Эдвард убрал телефон и снова посмотрел мне в глаза. «Что ты собираешься сказать Джасперу?» — прошептала я. «Собираюсь обсудить с ним мое сидение на скамейке запасных». По его лицу было видно, как тяжело ему это дались эти слова. «Прости». Я и правда чувствовала себя виноватой. Ненавидела себя за то, что заставила его это сделать. Но не настолько, чтобы притворно улыбнуться и разрешить ему идти без меня. Нет уж, далеко не настолько. «Не извиняйся», — ответил Эдвард, слегка улыбаясь. «Белла, никогда не бойся сказать мне, что ты чувствуешь. Если тебе нужно именно это...» Он пожал плечами. «Ты для меня важнее всего остального». «Я вовсе не хотела заставить тебя выбирать между мной и семьей». «Знаю. Кроме того, ты вовсе не об этом попросила. Ты предложила мне два варианта, которые устраивают тебя, а я выбрал тот, который устраивает меня. Именно это и называется компромиссом». Я уткнулась лбом ему в грудь. «Спасибо», — прошептала я. «Не за что», — ответил он, целуя мои волосы. «Все, чего ты захочешь». Мы долго стояли неподвижно. Я спрятала лицо, прижавшись к рубашке Эдварда. Во мне спорили два голоса. Один хотел быть правильным и храбрым, а второй велел правильному заткнуться. «Кто такая третья жена?» — внезапно спросил Эдвард. «Что?» Я притворилась, что не поняла, пытаясь потянуть время. «Неужели мне опять приснился этот сон?» «Ты бормотала ночью что-то про третью жену. Все остальное еще имело какой-то смысл, но здесь я совсем ничего не понял». «А, ну да, это просто одна из легенд, которую рассказывали тогда у костра». Я пожала плечами. «Наверное, застряла в голове». Эдвард отстранился и склонил голову на бок. Похоже, его удивил мой напряженный голос. Но прежде чем он успел поинтересоваться, в чем дело, в дверях появилась Элис. «Ты пропустишь все самое интересное», — проворчала она. «Привет, Элис», — поздоровался Эдвард и приподнял мой подбородок для прощального поцелуя. «Я вернусь попозже вечером», — пообещал он. «Пойду поговорю об этом с остальными и внесу кое-какие изменения в планы». «Ладно». «Много изменять не придется», — заметила Элис. «Я им уже сказала. Эммит доволен по уши.